Глава 19. 20 июня, воскресенье, Медвежье озеро. Как вернулся в номер и лег спать, Алекс помнил смутно, но отключился он, судя по всему, в тот момент, когда его голова коснулась подушки. И, вероятно, в той позе, в которой упал на кровать, он и проспал до тех пор, пока не проснулся посреди ночи. На подушку под ним из приоткрытого рта натекла слюна. Голова раскалывалась, в горле пересохло, адски хотелось в туалет и курить, но тело слушалось еще очень и очень плохо. Алекс сел на постели, растирая руками лицо, обвел ищущим взглядом номер. Алиса предпочитала не закрывать окно шторами полностью, а на улице уже начало светать, поэтому было не очень темно. Он быстро нашел бутылки с водой, предоставляемые гостиницей бесплатно, но те стояли на письменном столе, так что добраться до них оказалось непросто. Его все еще шатало. Однако с задачей Алекс все же справился. Сделал несколько жадных глотков, после чего побрел в туалет. Вернувшись, он принялся за поиски сигарет. Но в утреннем сумраке те не желали быстро обнаруживаться. И его долгая возня в конце концов разбудила Алису. «Ну чего тебе не спится-то, а?» — простонала она, приподнимаясь на локте. «Сиги ищу», — хрипло объяснил Алекс. «Не знаешь, где они?» «В штанах твоих», — недовольно буркнула Алиса. «Да? Класс. А они где?» «Там, где ты их бросил, когда снял», — она кивнула на его край кровати. Скомканные джинсы и правда нашлись там, на полу, а в заднем кармане лежал симпатичный портсигар, который Алекс носил вместо пачек. Ему не нравились жуткие картинки, которые нынче было принято на них размещать, а портсигар выглядел достаточно круто и необычно. «Эй, ты что это собрался делать?» — возмутилась Алиса, когда он качнулся к окну, намереваясь распахнуть створку. «На улицу иди, нечего мне тут своей дрянью дымить!» «Ну, Лис...» — заныл Алекс. — Я быстро, а на улицу идти далеко, мы же на третьем этаже. — Спуститься на лифте — это полминуты, так что не строй из себя страдальца. Давай, давай, курение в номерах запрещено. Видел, какой штраф за это полагается? Алекс раздраженно зарычал и даже позволил себе тихо пробормотать. — Вот стерва. Пока натягивал штаны и пару раз промахнулся ногой мимо штанины. — И зубы почисти, когда вернешься. — велела Алиса ему в спину, когда он уже почти вышел. — От тебя и так несет, как из помойки. На это Алекс только раздраженно хлопнул дверью. По коридору он брел, слегка шатаясь и бормоча ругательства в адрес подружки. Нет, она так-то крутая. Рука твердая, камеру держит прекрасно, монтирует видео божественно, неплохо шарит в продвижении и в постели просто огонь. Но какая же стерва эгоистичная. На вызов лифт отозвался тихим треньканьем и открытием дверей, как будто ждал его. Алекс шагнул в кабину, привалился к стене, нажал на кнопку первого этажа и прикрыл глаза. Те безжалостно слепались. Их соднило от яркого света. Башка продолжала раскалываться. Лифт плавно поехал вниз. И Алекс поймал себя на мысли, что ему совершенно не хочется встречаться с ночным администратором. «Если там опять этот парень, Даниил, кажется...» Он может и сорваться. Тот пристал с дебильными угрозами еще вечером, когда они с Алисой закончили съемки. Заявил, что наблюдает за ними и не даст вредить гостинице. Кем он себя возомнил вообще? Потом Алекс вспомнил, что позже вечером видел за стойкой другого парня и расслабился. Должно быть, сегодня не смена Даниила, и тот ошивался в гостинице по собственной инициативе. По ощущениям, лифт уже должен был приехать на первый этаж. Но вместо того, чтобы остановиться и открыть двери, тот дернулся, замер и погасил свет. Алекс тоже замер, прислушиваясь и пытаясь понять, что произошло. Он доехал, но лифт забыл открыться? Или он застрял между этажами? Алекс попытался найти взглядом кнопку открытия дверей или вызова дежурного, но подсветка на панели пропала вместе с прочим освещением. «Эй!» — крикнул он, надеясь привлечь внимание администратора. «Вы меня слышите? Вы там? Я застрял! Сделайте что-нибудь! Эй!» Лифт снова дернулся, свет в кабине загорелся, и она плавно двинулась вниз. Алексу показалось, что он ехал дольше, чем можно было ожидать, но он отмахнулся от этого ощущения, как только двери все же плавно разъехались в стороны. Он даже не обратил внимания на то, что в холле первого этажа было значительно темнее, чем в коридорах на третьем, а отсутствие застойки администратора обнаружил только, когда попытался открыть входную дверь, но та не поддалась. «Да ну что ж такое?» — простонал Алекс и обернулся, ища взглядом дежурившего вечером парня. «Эй, ты где? Мне выйти надо, дверь открой!» Лишь теперь он заметил, что-то категорически не так. Двери лифта закрылись, и в холле стало еще темнее, потому что светилась всего одна лампа над стойкой администратора. Оба коридора, уходящие в противоположные стороны, были темны, как и ведущая наверх лестница. Не горел свет и в комнате охраны. А еще было так тихо, словно на этаже ни души. «Тут вообще есть кто-нибудь?» — позвал Алекс и сам заметил, как изменился его голос. В нем появились нотки страха. Он пересек холл и в первую очередь заглянул в комнату охраны, но там оказалось пусто. Совсем пусто. Ни самого охранника, ни мониторов, ни даже мебели. Обернувшись к стойке администратора, Алекс понял, что и с ней не все в порядке. Ни компьютера, ни телефона, ни канцелярки, ни даже кресла. Ничего, только сама стойка. Да и двери нет. Той, что закрывает вход в один из коридоров и на которой висит табличка «Только для персонала». Едва обнаружив это, он заметил еще и то, что за окнами слишком темно. Они были и по краям от двери, и в обоих коридорах, но в них не лился тусклый утренний свет, предшествующий появлению солнца из-за горизонта. Алекс метнулся обратно к двери и попытался выглянуть в окно, но даже при тусклом свете единственной лампы казалось, что там лишь непроницаемая тьма. Ни фонарей, ни луны, ни даже звезд. Такая бескомпромиссная тьма бывает только поздней осенью, когда снег еще не лег, а небо уже большую часть времени затянуто тучами. «Но сейчас же не осень», — напомнил себе Алекс. Стало очень не по себе. Реальная ситуация настолько расходилась с ожидаемой, что казалось, будто он спит. Но Алекс был уверен, что бодрствует. Он снова торопливо пересек холл, на этот раз к лифтам. Нажал кнопку вызова. Один раз. Другой. Таня отреагировала. Как и сами лифты. Словно их вдруг отключили. «Или еще не подключили», — мелькнула в голове зловещая мысль. «Осенью». Их наверняка еще не подключили. Но не мог же он переместиться во времени, правильно? Так не бывает. Нельзя уехать на лифте в прошлое. В ад, если верить городским легендам, можно, а в прошлое такого он еще не слышал. Однако, как теперь вернуться? Его инстинктивно потянуло к лестнице. Если он спустился сюда, ему нужно как-то подняться отсюда, а если лифт не работает... то лестница — это единственный вариант. Однако кромешная темнота, царящая там, остановила его. Опасно идти по ступенькам, когда толком их не видишь. Да и страшно, что скрывать. Алекс зашарил по карманам и с облегчением обнаружил в одном из них смартфон. Вот же! Даже не заметил, когда сунул его туда. То ли машинально взял, то ли, как и портсигар, тот лежал там с вечера. Включив на смартфоне фонарик, Алекс осветил им первый лестничный пролет. Тот выглядел вполне надежно, все ступеньки на месте. Но прежде чем успел подняться на первую, он заметил краем глаза движение и резко повернулся, освещая холл еще и своим фонариком, однако там никого не оказалось. «Твою мать!» — пробормотал Алекс, замечая, как дрожит рука со смартфоном. «Тут есть кто?» Что-то щелкнуло, и в коротком коридоре появился свет. Ноги стали словно ватные, они плохо слушались, но Алекс все равно заставил себя подойти и заглянуть в него. Все лампы коридора уверенно горели, а в его конце одна из дверей оказалась гостеприимно распахнута. В помещении за ней свет тоже горел. «Эй, вы там!» — крикнул Алекс, не решаясь сделать шаг вперед. В том конце коридора послышался какой-то шум, но ответа не последовало. Инстинкты велели бежать, но разум напоминал, что бежать особо некуда. Еще неизвестно, способна ли лестница вывести его куда-то. А если тут кто-то есть, ему, возможно, что-то подскажут. По крайней мере, смогут точно сказать, который нынче месяц. Снова что-то приглушенно бумкнуло и зашуршало. Алекс еще раз крикнул, но не получил ответа. «Может быть, там человек в наушниках, вот и не отвечает?» Попытался убедить себя он. «Надо посмотреть». Алекс все-таки шагнул в коридор. Где-то посередине выключил фонарик и убрал смартфон в задний карман джинсов, решив, что света и так достаточно, а обе руки ему очень даже могут пригодиться. Он двигался медленно, постоянно прислушиваясь, но теперь совсем ничего не слышал, даже шорохов. В паре шагов от открытой двери Алекс остановился и обратил внимание на картину, висящую на стене в конце коридора. На ней было изображено озеро, лес вокруг него и двухэтажный дом на берегу. Между озером и домом застыла бесформенная тень, а в окне первого этажа Алекс разглядел лицо мальчика. Мальчик с ужасом взирал на него. Внутри все сжалось, словно кто-то забрался холодной рукой в его внутренности и стиснул их в кулак. «Да блин!» — вырвалось тихо. Прозвучавшие в тишине слова были подозрительно похожи на скулёж. И Алекс разозлился на самого себя. Он повел плечами, словно сбрасывая с себя покрывало страха, и уверенно шагнул вперед, заворачивая в помещение. «Тут есть кто?» Алекс хотел спросить, кто живой, но последнее слово застряло в горле. Он оказался то ли в будущем кафе, то ли на большой общей кухне. Здесь стояли гарнитур, закрытый пленкой, и множество маленьких столиков и стульев, но они еще не были распределены по свободному пространству, а теснились кучей у стены. Темные окна закрывали рулонные шторы, и в помещении не было ни души. Во всяком случае, уж точно никого живого. Только куклы. Два или три десятка кукол разного размера сидели на подоконниках, кухонных шкафчиках, составленной пирамидами мебели, просто на полу. Они смотрели на него. Все без исключения. Даже те, что сидели спиной или просто валялись. Все вывернули свои маленькие головки так, чтобы видеть его. Алекс в ужасе замер у порога, глядя на кукол. Он словно вновь оказался в заброшенном детском лагере, том самом, где он впервые снял свое по-настоящему популярное видео, то есть они сняли. Тогда Алекс Найт был их с Настей совместным псевдонимом. Но после того, как та угодила в лечебницу, Алекс присвоил его себе. Ничего такого, в конце концов, было бы странно менять имя только потому, что Настя выбыла из игры. Но время от времени он все равно чувствовал себя виноватым. Не потому ли он сейчас оказался здесь, с этими куклами? Может быть, так выглядит его персональный ад? Прежде чем Алекс успел обдумать эту мысль, свет полностью погас, погружая его в кромешный мрак, а дверь за его спиной с грохотом захлопнулась.